Согласно греческим мифам, низший пан, хозяин лесов, стад и животных, известен своим преследованием нимф и нередко изображался с громадным фаллосом. Он волосат, словно обезьяна. Означая все, в низшем значении пан – это хозяин низшей природы нашей земли. Хозяин земли. Он же есть отец всего неистового и звериного в человеке, ибо при создании земного человека, как и при создании животных, вдохнул в них свою звероподобную душу. Его высший собрат – белый конь божественного происхождения. Это легкокрылый пегас, который способен поднимать дух человека в божественные выси. Этот конь возвышенных устремлений, ибо кем еще может являться истинный пегас, носитель божественного дара поэзии духа. Цитата. После того, как медузу могучий Персей обезглавил, конь появился пегас из нее, и Хрисаур великий. Имя пегас от того, что рожден у ключей океанских. Имя Хрисаур за тем, что с мечом золотым он родился. Землю кормилицу стад покинул пегас и вознесся к вечным богам. Обитает теперь он в палатах у Зевса. И громовержцу всемудрому молнию с громом приносит. Гесиод, Теогония, 258-264. Овидий указывает, что Пегас вместе с братом появились из крови Медузы. Действительно, кровь повсеместно захватывает элементы праны, воюя с духом. Платон говорит, что Луна, как и другие планеты, также получила свой посев душ при очередном распределении Зевса. Согласно индийскому мифу, это новое насаждение происходило после пахтания девами и асурами мирового океана, Солнечной системы, и спасения человечества от мирового потопа, переселения с погибшей планеты в корабле Аргаха Луне. Платон говорит о лунной предыстории человеческих тел. Цитата. Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих. Сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее ныне бранным – андрогины, и из него видно, что они – андрогины, сочетали в себе вид и наименование обоих полов, мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых. Голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, у шеи имелось две пары. А было этих полов три, и совмещавший оба этих, мужской и женский пол, от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относятся к ним. Это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Пир 189d-190c. Известный персонаж греческого мифа, четырехглазый Аргус, надзирающий за коровой Ио, есть владыка этих лунных двуполых человекообразных обезьян. Четыре глаза в античном мире присуждалось крону, а поверье это восходило к финикийцам, почитавшим крона как наивысшего бога, о чем Филон Библский в изложении Евсевия говорит. Цитата. Он, Таафт, здесь египетский бог Тот, придумал также для крона черты, показывавшие его царскую власть. Четыре глаза, два спереди и два сзади, причем двое из глаз были обычно спокойно закрыты, а на плечах четыре крыла. Два распущенных и два сложенных. Этим символически указывалось на то, что Крон и во время сна видит, и во время бодрствования спит. Равным образом и крылья указывали на то, что он летает во время отдыха и отдыхает во время полета. Конец цитаты.